Глава 6. «На тебя я не встречал ни одного адепта хаоса», — говорил Немченко, чуть прижимая в танце Альму Улкантер, девятиранговую могиню, сироту, которой вскоре предстояло стать супругой кузена Инвера. О том, что однажды в бою ему все же пришлось столкнуться с обладателем ее стихии и победить, решил не говорить. Тут без обмана, общения-то действительно не было. «Про вас говорят, что вы большие шутники?» «Мы?» — скромно улыбнулась девушка. «Нет, чушь. Разве я похожа на шутницу, Ант? Нас путают с нашим покровителем». «Действительно такой весельчак?» Адептка хаоса подняла голову и внимательно посмотрела на будущего родственника. Наверное, гадала, просто ли он разговор поддерживает или интересуется с какой-то целью. Похоже, ни к какому конкретному выводу не пришла. Но Рэй ей явно понравился еще при первом знакомстве. А уж от его частых подарков в виде кристаллов с записанными на них интересными историями, так и вовсе была в восторге. Поэтому вздохнула и ответила с искренностью в голосе. «Никакой он не весельчак. Он непонятный совсем. Если честно, Ант, я его немного побаиваюсь. Ты знаешь, что хаос может не только награждать способностями, но и наказывать их лишением?» «Да ладно». Немченко не поверил своим ушам. «Неужели и Таня об этом не ведает? Ничего ведь не говорила про такое. Серьезно?» «Опять считаешь меня шутницей?» Альма случайно отступила, сбилась с такта, налетела спиной на начальника королевской таможни Олла Рафма, извинилась и продолжила. «От него всего можно ожидать», — вдруг улыбнулась она. «Зато вчера подарил мне 4-ю ступень, представляешь? В мои-то неполные 18». Это действительно было необычно. Андрей знал лишь одного такого счастливчика — самого себя, чтоб так быстро рос в стихийных возможностях. Впрочем, от тестя слышал, что для хаосников все необычное обычно. «Наверное, ты ему нравишься?» — высказал предположение Ант. «Не знаю», — пожала плечиками девушка. «Я его никогда ни о чем не спрашиваю. Он странный, то огромный, то совсем крошечный, то нагоняет ужас, а то радость, то жар, то холод. Зато теперь я могу, пусть ненадолго и немного, но превращать огонь в воду, воздух в землю, тень в свет, жизнь в смерть и обратно», — похвасталась она. «Это как это?» — заинтересовался Урой. Альма покачала головой. «Прости меня, Ант, но, пожалуй, я тебе не стану объяснять. Благоразумие подсказывает, что юной девушке, сироте, не стоит быть слишком откровенной. Ты ведь не обидишься на меня?» — посмотрела она умоляюще. «А что землянин мог сказать? Обижусь? Конечно, нет». Ола в своем праве определять границы доверия. Оставалось надеяться, что вскоре эти границы между ними расширятся, и можно будет узнать много интересного. «Нет, ты правильно делаешь», — улыбнулся Немченко. «Верить в наше время можно лишь совсем немногим». Бал затянулся допоздна и мог бы продолжиться еще дольше, да король Ратвис не стал поддаваться на уговоры супруги, утомился. Хотя все от устроенного Рэями мероприятия оказались в полном восторге. Удивительная музыка, богатые столы и развлечения впечатлили. Грустил лишь Сивит, но на любовные муки младшего принца никто особого внимания не обращал. «Мне бы хоть глазком увидеть смету расходов нашего сегодняшнего праздника», — буркнул благородный Ант своей сияющей от удовольствия супруги, когда они наконец-то оказались в своей спальне. «И почему здесь не принято на такие мероприятия приходить с подарками? Видел же, как у нас. Я про землю, будь то свадьба, новоселье, дни рождения и прочее, всегда что-то дарят. Да хоть бы и просто конверты с деньгами. Ну, здесь бумажных у нас нет, я бы принял и кошели с золотом. Немного бы окупились затраты. Джиса». «Перестань скрипеть, будто старичок», — рассмеялась Олла Рэй, отпустив служанок и первый, пока ее муж все еще ходил возле шкафа, зарывшись в одеяло. «Замечательный бал получился, ни у кого такого не было. Завтра весь Далий только и будет об этом говорить. Ты чего там стоишь? и иди ко мне и рассказывай, что за третья инициация». «Вода Джикса. Ее зовут Марина. Морская, потому что. Он лег рядом». «Ну, слушай». Рассказ много времени не занял, и спустя четверть часа они вдвоем отправились в гости к Тане. Та ждала их с нетерпением, любопытством тень не уступала Оле Рэй. Вначале беседовали только подруги, а Андрей выступал при них лишь статистом. В раздражении решил даже отправиться спать. Если бы мог уйти из слоя сумрака, оставив в нем Джису, то так бы и поступил, да любимая без него там не удержится. Пришлось терпеливо ждать, пока она в подробностях поведает, кто во что был одет, кто на кого смотрел, кто с кем поругался, и про успех в деле сводничества брата Гента с Калисой. Не дать не взять кумушки на скамейке у подъезда, а не благородная Ола с могущественной и грозной стихией тень. «Так, а мы же смотреть сегодня что-нибудь будем?» — спохватилась Таня. А когда Немченко извлек кристаллы для записи и озвучил название истории, сразу же догадалась. «Марине подарок готовишь?» «Ну да», — не стал отпираться Андрей. «Да, у тебя для каждого. Понимаю, найдется чем порадовать. Для ее каменюшки», — кивнула стихия на подругу, — «тоже найдется». «Конечно, ты уже видела. Разлом сам Андрес». «Это где музыка такая красивая?» «Да, ну, а еще каменный цветок, мумию, хозяйку Медной горы могу записать. А что, пора готовить?» Немного напрягся. Станюша станется прямо сейчас явить нового гостя. Но нет, та лишь улыбнулась. «Не спеши. Давай сегодня Марине подарок подготовим. Я сама еще раз с удовольствием посмотрю». Утром хозяева нового дворца позволили себе поспать подольше. Джесси на учебу сегодня не нужно, а Андрей к военному министру мог не спешить. В королевской канцелярии рабочий день начинался довольно поздно. За ночь слуги все убрали и помыли, так что, выйдя из своих покоев, Андрей следов вчерашней гулянки не увидел. Мии разрешили остаться на день вдали, когда остальные гости из Рэя отправились домой. Ганни тоже сегодня не на учебу, вот воспитанницы благородного Анда и поручили погулять с маленькой Олой, показать ей столичные достопримечательности. А то и в самом деле, — рассудил землянин, — скучно девочке поди изо дня в день находиться внутри стен замка, потому и совершила глупость. Разумеется, вдвоем их Немченко не отпустил, назначил двух дружинников сопровождения. Бывшую разбойницу Раду и старого вояку Липса, прошедшего с Олом Рэем Нитерскую войну. «Ант, я же вижу, что ты что-то задумал». Джиса опять выступила в роли ясновидящей, научившись читать мужа как раскрытую книгу. «И это что-то не связано с твоим посещением военного министра. Опять, думаю, решил меня бросить. Надолго?» Супруга она нашла в гардеробной, где тот с помощью лакея наряжался перед огромным зеркалом в парадный мундир. «От тебя ничего не скроешь», — вздохнул Немченко. «Да так и есть. Вчера имел интересную беседу на коротке с руководителем посольского отдела канцелярии. Так, беседа ни о чем, но она напомнила мне о том, что надо смотреть в корень происходящего, а не бить по вершкам». «Поясни-ка», — наморщил лоб Ола. В одной из бесед с Рамсвином Андрей поинтересовался, почему маги на западе континента предпочли выбрать имперскую форму правления, объединив в одно государство сразу 7 королевств. Гент тогда пожал плечами и ответил, что это был не их выбор. Так уж получилось, что в Фагусе объявился великий маг, воплотивший в себе власть всех стихий и получивший возможность влиять на силы любого Ола. Ему надоели постоянные войны, отвлекавшие его от каких-то дел. Вот он и прекратил их самым простым способом, заставив клубы сильнейших Олов королевств объединиться и поддержать одного единого правителя. Андрей потом долго размышлял над услышанным и понял, что идея своего предшественника ему нравится, наверное, даже больше ее создателя. После бесед со стихиями Немченко понял, почему тот Аркадий не оставил после себя потомства. Великий маг прошлого не был привязан к этому миру. Он хотел его покинуть, потому и не стал создавать якорь в виде детей. В отличие от Аркадия, Немченко собирался прожить в Гертале долгую счастливую жизнь, и Джиса уже намекнула разок, что пора бы им подумать о детях. Значит, необходимо создавать вокруг себя комфортную среду, чтобы их с Джисой потомству не пришлось постоянно воевать. Нужна новая империя, теперь уже на востоке материка, а начинать ее создание было невозможно, не устранив влияние и козни империи Западной. Понятно, предшественник не хотел венчаться короной, ему ее некому было бы оставить. Лишние хлопоты только. Хочет ли благородный Ан для себя и своих потомков трона? Он пока еще не определился. Своему правилу решать вопросы по мере их поступления землянин не изменил. До начала активных боевых действий еще много времени. Он махнул рукой слуге, чтобы он оставил хозяев наедине. И когда тот выскочил из гардеробной, продолжил. Задачи своим подчиненным я поставил внятно, они у меня толковые. Так что мне нужно пока заняться развитием портальной сети. Обязательно создать площадку в Фагосе. Именно там корень всех неприятностей для Далиора. Хочу посмотреть, что можно предпринять, чтобы влияние империи на наши дела устранить или хотя бы сильно уменьшить. Джиса некоторое время смотрела на супруга, склонив голову на бок, а затем подошла вплотную и прижалась к нему. «Вот ты замахнулся, Андрей. Не рано ли?» — спросила она. «Ты ведь еще никак великий». «Да я только посмотреть», — обнял он любимую. «Говорю уже, пока лишь оценю, что к чему. Ну и порталы в центре и на западе континента нам все равно нужны. С его скоростью перемещения по слою сумрака он может достигнуть столицы империи менее чем за неделю, даже с учетом остановок для создания площадок для пространственных перемещений в лежащих на пути королевствах. А уж вернуться обратно через портал и вовсе займет всего лишь миг. Тем не менее, он дал себе зазор еще в 2 недели на случай непредвиденных обстоятельств. И главное, для разведки обстановки в Фагосе, где намеревался встретиться с Тимгом и Одиссой, своими коллегами и друзьями Нагобинской поры. 3 недели? — переспросила Джиса, чуть отстраняясь. — Почему-то чувствую себя той казачкой, которая всю войну ждала своего любимого желанного. Это когда-нибудь закончится? Скажи честно. — Честно? Не знаю. Надеюсь лишь, что да. Ладно, ты прости. Мне еще к Марине заскочить, подарки вручить, ну и военный министр ждет. А к Виктору? Так идти к нему пока не с чем. Я же не наш вчерашний гость, которые пришли, натанцевались, наелись, напились, нагулялись, насмотрелись и все это на драмовщинку. Даже мизерной части наших расходов не компенсировали. Ты у меня становишься жадным, хихикнула Ола Рэй. «Становлюсь? Нет же, открываюсь. Шучу. Главное, солнышко, что тебе понравилось. Остальное ерунда. Потратились, наживем». Хозяйка дворца ушла воспитывать брата. Она не придавала значения, что он на 4 года ее старше, а Андрей, погостив у новой подруги, водной, надолго там не задержался и отправился к королевской резиденции в своей карете. Его сопровождал 10 дружинников, споро разгонявших людскую толчею на пути следования экипажа. Бюрократия в здешнем Средневековье была ничуть не меньшей, чем в его родном мире, и подготовленный указ по дополнению штата полков, прежде чем подписать у короля, требовалось согласовать в большом количестве инстанций. Вот тут Андрей понял, что зря он попрекал любимую супругу тратами на устроенный ею бал. Все лица, принимающие в королевской канцелярии важные решения, вчера присутствовали во дворце Рэев, и их впечатления о таком великолепном мероприятии еще не успели выветриться. Поэтому процесс согласования указа прошел очень быстро. Даже прижимистый королевский казначей, вопреки своему обыкновению пускать любой документ на долгие рассмотрения своими подчиненными, лишь улыбнулся, поинтересовался самочувствием прекрасной Олы-Рэй, расспросил насчет оркестра, можно ли его оплатить для празднования замужества дочери, и поставил свою размашистую подпись. Маршал, сопровождавший благородного Анда, когда они вышли из казначейства, сказал: «Раз главную подпись мы получили, можно считать решение состоявшимся». «Разве не твоя главнее?» — хмыкнул Орей. «Ах, я все забываю, как ты молод», — покачал головой военный министр. «Выше всех тот сановник, кто ближе других деньгам. Дальше я сам все устрою». «Когда состоится указ?» «Завтра. А если вдруг что-то помешает, то послезавтра. Я сообщу тебе, как только пройдет регистрация в канцелярии». Из королевского дворца начальник разведки отправился в пригород, в свой штаб. Свежеотремонтированное здание и ухоженный двор его рабочей резиденции, когда карета въехала через ворота, встретили начальника деловой суетой. Немченко считал себя вполне адекватным руководителем, таким, какого хотел видеть у себя в прошлой жизни. Да жаль, не попадались, хотя сменилось четверо. Благородный Ант не придирался по пустякам, не срывал на подчиненных плохое настроение, не мучил нотациями, так что, когда он выбирался из салона, то его приветствовали улыбками и уважительными поклонами. Карта Ол-Сертиса он застал в компании с Гурсом и кадровичкой Лаидой. Все трое расселись вокруг приставного к главному стола и просматривали бумаги. «Но как успехи?» — поинтересовался он, дав знак Гурсу и Лаиде, чтобы не вскакивали. «А это тебе, младший магистр», — протянул он бывшему десятнику тайной службы, выправленный в канцелярии патент. «С сегодняшнего дня ты на окладе, с жильем тебе пока не решил. Сними сам что-нибудь, казна оплатит. Предложил бы свой особняк, да у меня там неосторожная Ола поселилась». Он имел в виду забеременевшую и брошенную подругу жены Олу Натали. «Что-то не так, Карт?» — удивился он странному взгляду на него старого боевого товарища. «Редко видишь меня в парадном мундире?» Андрей расстегнулся и сел в кресло хозяина кабинета. «В королевскую канцелярию ездил. В общем, наш вопрос решен положительно. Вы, я вижу, именно им сейчас и занимаетесь?» Рассмотрел он на пергаментах знакомые имена будущих командиров разведгрупп. «Да», — подтвердила кадровичка. «Я подробно всех описала. Когда посмотрите?» «Никогда», — усмехнулся Орей. «Всецело доверяю в этом вопросе своим заместителям. И мне некогда. Завтра убываю на 3 недели. Работайте тут без меня. Карт, да в чем дело-то?» «Прости, задумался», — тряхнул головой магистр, будто отгоняя наваждение. «А можно узнать, далеко ли вы собрались?» — поинтересовалась почтенная Арманд. «С какой целью интересуешься, Лаида?» — посмотрел на кадровичку Олрей. «Скажу только, что буду вне досягаемости для решения возникающих вопросов. С чем сами тут не разберетесь, оставляйте до моего возвращения». Они посидели над документами еще 1/4 часа, а когда Арманд собралась возвращаться в свой кабинет, Ол-Стирс попросил и Гурса оставить его наедине с начальником. Карт сам проводил младшего магистра до двери и плотно закрыл за ним дверь. «Есть серьезный разговор, Ант», — негромко произнес он, вернувшись к столу. «Тоже хочешь поделиться впечатлениями от бала?» — пошутил Немченко, понимая, что вопрос совсем в другом. Просто захотел немного разбавить чересчур серьезный настрой приятеля. «Мне во дворце уже об этом все уши продули, так что не нужно. Хотя нет, скажи, подруге-то понравилось?» Магистр шутки не поддержал, что было для него совсем необычно, и на вопрос отвечать не стал. «Я вчера вечером, вернувшись от тебя, получил 4-й ранг, — сообщил Карт. «Ого, поздравляю!» — порадовался за него Орей, не сразу осознав значение сказанного. «И только, Ант, ты мне больше ничего сказать не хочешь? Кто ты?» Тут до попаданца дошло. У Карта ведь был полностью освоенный третий ранг тени. И сейчас он ему сообщил вовсе не об очередной ступени умений. Как и ранее Джиса, All Stars стал сильнее рангом, а это считалось невозможным. Лишь по древним легендам такое случалось с ближайшими соратниками великого мага, а его подруга даже новыми стихиями инициировалась. Только почти все Олы считали это выдумками богатых воображением историков. И вот эти мифы у Карта реализовались на самом деле. Потому и смотрит на начальника и друга так напряженно. «Я не он», — ответил Немченко и добавил уже совсем честно. «Пока не он», — выделив слово «пока». «Разве тебя это чем-то не устраивает?» Круглое лицо Ола Стирса резко расслабилось и вновь приобрело присущее ему выражение благодушия. «Не устраивает?» — крикнул он шепотом. «Да я готов танцевать от удовольствия! Сегодня ведь полночи не спал, все думал, прав ли я в своих догадках или нет. Прав оказался!» «Ты же понимаешь, что у этой нашей с тобой тайны высший приоритет?» «Мог бы и не говорить, о великий!» — приложил ладонь ко рту All Stars. «Верю. А теперь слушай, что нужно сделать в мое отсутствие», — поспешил Андрей перевести беседу в деловое русло. «Мне-то скажешь, куда собрался?» «Тебе?» — «Скажу». «В империю».